Глава 8. Тиана Дисонре, капитан. Ощущение, что она встретилась с кем-то из кинаров, прямо-таки преследовало девушку. Пассажир чем-то напоминал ей одного из преподавателей интерната. Это немного покровительственная манера говорить, подчеркнутая вежливость, чувство собственного достоинства. Если не смотреть на более темную кожу да непривычную одежду, не отличишь. Это мимолетное чувство узнавания делало общение с гостем невероятно комфортным. Тиана не могла оформить это словами, но вообще она просто переключилась на привычную до мелочей комфортную модель поведения, которая за годы учебы в интернате въелась в подкорку, стала рефлекторной. Единственное, за чем приходилось следить, это инстинктивное доверие, которое вызывал собеседник. Не хотелось сболтнуть лишнего. Невольно девушка сравнивала спутников. С Германом намного сложнее. Она до сих пор не может привыкнуть к его реакциям. Порой она воспринимает его слова как шутку, а потом выясняется, что он говорит серьезно, а иногда наоборот. Она совершенно не понимает его мотивов и никогда не может предсказать, что Герман сделает в следующий момент. Да и собственная реакция на напарника ее порой пугает. Почему ей так нравится на него смотреть? Как он двигается, ходит, улыбается, как плавает в море. Раньше думала, это от долгого одиночества, что она просто соскучилась по человеческому обществу. Но нет. При виде Алвина она чувствовала только интерес. Откуда взялись эти атланты? Почему они так похожи на кинаров? Обычное научное любопытство. Никакого жара в теле, никакого прилива крови к щекам. Просто интересный персонаж, благодаря которому она может стать немного ближе к потерянному дому. Причем не слишком приятный. Тиана никогда не испытывала добрых чувств к преподавателям в интернате. И лицо у Германа гораздо красивее, живое, подвижное. Спустя время Тиана поняла, что ей даже слияние не нужно, чтобы определять его настроение. И так все видно. За выражением лица Германа очень интересно наблюдать. Особенно, когда парень не знает, что она смотрит. Сейчас, например, он явно чем-то расстроен, а она все никак не спросит, что его так беспокоит. Скорее всего, кинары и атланты действительно родственники. Медкапсула уже через час покажет, насколько близкие. Но Тиана уже почти не сомневалась, что атланты — потомки колонистов с самого начала космической эры кинаров. Это был первый исход с материнской планеты, случившийся около 50 тысяч лет назад, еще до того, как единый народ разделился на две ветви. Герои-первопроходцы уходили в никуда, в неизвестность и практически без шансов на возвращение. Тогда ее народ еще не подозревал о гиперпространстве, так что циклопические корабли-древа на досветовой скорости уходили в неизвестном направлении. На борту были тысячи взрослых кинаров и еще десятки и сотни тысяч эмбрионов, которым предстояло стать первым поколением, возвращенным на новых планетах. Потом, позже, когда благодаря гиперпространству скорость космических путешествий увеличилась на порядке, большинство из этих экспедиций были найдены. Часть из них вернулась к кинарам, другие стали жертвой заблуждений технофанатиков, которые тоже были потомками таких колонистов, оказавшимися на очень неприветливой планете. Многих так и не нашли. Возможно, они погибли или просто пока не встретились кинарам. Галактика огромна, и планет, подходящих для жизни в ней, тоже очень много. «Вот бы найти такой корабль поколений», — размышляла Тиана. Наверняка в нем сохранился весь путь, который он прошел. А ведь он мог сохраниться, это точно. Судя по всему, в отличие от предков Германа, предки пассажира не с нуля начинали. Если я, конечно, не ошибаюсь в предположениях. Уже через полчаса предположения Тианы получили подтверждение. Не стопроцентное, конечно, но то, что атланты и кинары принадлежат к одному виду, капсула подтвердила. Напарник, услышав новость, досадливо скривился, что немного обидело девушку. Он как будто не хочет, чтобы она нашла путь домой. Если вдуматься, какова вероятность найти в чужой галактике своих родственников? Даже представить сложно. А тут вот они, и, в отличие от землян, кажется, не забыли своей истории. Эфемерная связь с домом постепенно начала обретать какие-то ощутимые формы. Разве это не повод для радости? Герман же ничуть не обрадовался. Вместо этого, когда наниматель вернулся в кают-компанию, ушел в каюту. «Ну и ладно. Я лучше попытаюсь разузнать побольше об атлантах. Может, узнаю что-нибудь еще интересное», — подумала Тиана, но быстро разочаровалась. Гость, казалось, специально игнорирует все вопросы, которые задает разведчица. Вместо этого переводит разговор на другое. И вот уже сама девушка рассказывает что-то о кинарах. Тиана, конечно, тоже старалась избегать тем, связанных с расположением ее родины. Упомянула только, что она очень далеко отсюда, и даже сама разведчица не уверена, что сможет вернуться. О своих предположениях по поводу происхождения самих атлантов она тоже рассказала. Но ее предположения не встретили особого энтузиазма со стороны собеседника. «Все может быть, прекрасная Тиана де Сонре», — слегка поклонился гость. «Мы, атланты, предпочитаем считать себя самостоятельным народом. Если мы и являемся потомками колонистов, разве это дает вам право первенства? Может быть, это мы сохранили традиции далекой родины, в то время как вы их давно утратили под влиянием внешних обстоятельств?» Тиане было совершенно наплевать, кто чьи традиции сохранил, поэтому она легко согласилась. Разведчицу больше интересовало, остались ли у атлантов какие-то сведения о том, откуда они взялись и каким способом добрались до мест нынешнего обиталища. Однако этими сведениями гость делиться не спешил. За разговором подошло время ухода в гиперпространство. «Господин Алвин, пройдите, пожалуйста, в свою каюту», — прервала девушка пассажира, который что-то разглагольствовал по поводу величия расы атлантов. «Если заменить атлантов на кинаров, получится один в один речь их интернатского историка». Он с небольшими вариациями повторял ее ученикам, подчеркивая каждое значительное достижение цивилизации. Порой сама лекция занимала меньше времени, чем эти восхваления, которые казались Тиане раньше вполне естественными, но после долгого общения с Германом и знакомства с его культурой почему-то выглядели слегка натужно и неестественно. «Разве я не могу посмотреть на переход из рубки?» — полюбопытствовал наниматель. «Нет, господин Алвин, наш гиперпространственный двигатель требует достаточно высокого ускорения во время перехода», — соврала Тиана. «То есть не совсем соврала. Ускорение действительно требуется. Просто Алвин его в любом случае не почувствовал бы». Не хотелось показывать пассажиру процедуру слияния. В этом она была с Германом согласна. Все-таки напарник прав. Этот пассажир не свой. Незачем ему видеть особенности управления Ликсом. «Оставаясь здесь, вы можете получить травмы. В то же время, оставаясь в специальном ложе, вам ничего не будет грозить». Тиана и не помнила, когда ей доводилось прежде так вдохновенно врать. Наверное, еще в интернате, когда она описывала приемной комиссии, что во время гиперперехода видит лишь холодную пустоту, лишь бы ее не забраковали. «Что-то часто мне летный интернат вспоминаться стал», — вздохнула девушка. Пассажир неохотно согласился. Алвин попытался взять с Тианы обещание, что после перехода сможет вернуться в рубку, но девушка и тут не согласилась. Оставлять Кусто самостоятельно пробираться через астероидный хаос, скрывающий планету, было бы совсем неразумно. Так что девушка просто пообещала, что по выходе из гипера передаст на экран в койоте картинку снаружи, так что наниматель сможет удовлетворить свое любопытство. Переход прошел привычно. Система планеты ЮВА-35 ничуть не изменилась с последнего раза. Герман почему-то отказался входить в слияние, что вызвало досаду. С тех пор, как они с напарником добрались до системы Содружества, общение с напарником свелось к минимуму, и Тиана вдруг сообразила, что соскучилась. Хотела хотя бы в слиянии ощутить близость, но он отказался. Система ЮВА-35 встретила привычной мешаниной больших и малых камней, концентрация которых быстро увеличивалась по мере приближения к планете. Тиана, как и обещала, вывела на экран картинку для пассажира и сосредоточилась на том, чтобы провести кусок поверхности. Как и в прошлый раз, она долго выбирала самый безопасный маршрут, а потом, тихонько крадучись, пробиралась к планете. В этот раз так филигранно не вышло. Крупный астероид на большой скорости ударил куда-то в грудь. Разведчица видела его приближение, но уклониться никак не могла, потому что тогда неизбежно получила бы гораздо более серьезные повреждения. Отклонить сам астероид тоже не вышло. Как раз в этот момент тихоход скользил между двумя особенно крупными камнями и придерживал их гравитационным когтем, чтобы не столкнуться. В общем, разведчица благоразумно выбрала вариант, который грозил наименьшими повреждениями, но все равно было очень больно. Теперь придется лечить тихохода и ждать несколько дней, пока рана затянется. Вот досада. И ведь в прошлый раз и туда, и обратно прошла филигранно, получив лишь несколько мелких царапин, на которые даже тщательно следящий за целостностью своей шкуры Кусто не обратил внимания. Вот всегда у нее так. Как только рядом оказывается преподаватель, сразу начинает теряться и делать досадные ошибки, которых никогда бы не допустила в спокойном состоянии. Все-таки какой неприятный этот их пассажир. Как будто в самом деле в интернат вернулась. Заказчик, правда, ничего и не заметил, в отличие от Германа. Он уже и без слияния ухитрялся почуять, что творится с Ликсом. Все-таки он прирожденный свободный разведчик. Жаль, что у него нет возможности получить своего Ликса. Или наоборот, хорошо. Без Германа будет грустно и одиноко. Последняя мысль, кажется, принадлежала не только ей, но и Кусто. Вот опять-таки, крайне удивительно, что Ликс за такое короткое время проникся таким доверием к новому человеку. За несколько лет интерната и потом еще после выпуска Кусто не смог сдружиться ни с одним из пассажиров. Хотя и они относились к нему лишь как к средству передвижения, а не приятелю. Дикая пляска наконец закончилась, и Тиана почувствовала, как побитое тело обнимает горячая, ласковая атмосфера планеты. Координаты, которые указал наниматель, вели на единственный оставшийся на планете континент. Тиана вспомнила фильм, который они с Германом смотрели, когда только оказались в системе Содружества. Конечно, эту историю нельзя назвать документальной, но создатели старались сохранить историческую достоверность. Так вот, судя по этому фильму, когда-то на Юве было 4 континента. Красивые, покрытые зеленью, полные жизни. Теперь оставался только один, и по-настоящему живым его назвать было невозможно. Весь покрытый вулканами, из которых до сих пор вырывались огромные тонны гари и магмы, растекавшиеся по поверхности. Континент напоминал кровавую, незажившую рану на теле планеты. И эта рана грозила в любой момент похоронить едва оправившуюся от прошлого удара жизнь на островах. Стоит какому-нибудь вулкану взорваться особенно сильно, и начнется новая долгая зима. Впрочем, жителям планеты грозит еще и опасность с орбиты. Есть там еще довольно много крупных камней, падение которых добьет немногих оставшихся местных организмов. Все-таки хорошо, что они с Германом добили матку муравьев. Если бы она смогла использовать ее, Тиану, для рождения новых маток, Содружеству бы не поздоровилось. Они бы справились с одной, двумя, может быть, даже с пятеркой королев, но не с несколькими десятками. Разведчица опустилась на планету и только тогда вышла из слияния. Как вскоре выяснилось, для того, чтобы оказаться в центре скандала. Позже она узнала, что пассажир все-таки не пожелал лежать в своей каюте, а захотел посмотреть за работой Тианы. Тем более особых перегрузок он так и не почувствовал. Поскольку на его вопросы отвечать было некому, а выход в кают-компанию сам почему-то перестал появляться, их наниматель не нашел ничего лучше, чем воспользоваться мощным станнером. Разведчица уже знала, что такое станнер. Это оружие вроде ее нейродеструктора, только действующее намного слабее. Оно не влияет на память, зато периферической нервной системе достается изрядно. В результате живое существо просто на время парализует, а потом, если ему не оказать медицинскую помощь, жертва долго мучается. Пассажир решил, что его не имеют права замуровывать, и воспользовался станнером против двери, которая отделяла каюту от остального пространства. Плоть Ликса в этом месте достаточно тонкая и, конечно, не имеет такой защиты от излучений, как внешняя поверхность, так что станнер сработал. Дверь открылась, и довольный наниматель уже собрался выходить, но встретил Германа. Не будь эта посадка такой сложной, этой ситуации просто не случилось бы. Во-первых, их работодатель как будто специально подгадал момент, чтобы воспользоваться станнером. Как раз когда Кусто получил болезненный удар астероидом в грудь, так что какие-то мелкие неполадки в пассажирской зоне тихоход даже не почувствовал. Да и обратить внимание на то, что там творится, ни Ликс, ни Тиана не могли, слишком занятые маневрированием. Творилось следующее. Герман, который в этот момент зачем-то вышел в кают-компанию, увидел неладное, а именно выходящего из каюты злого пассажира. Что ответил пассажир на просьбу вернуться на свое место, Тиана так и не узнала. Герман повторил просьбу, но и это не помогло. Гость потянулся к станнеру. Герман отреагировал быстро и резко, как он умеет. Коротко ударил кулаком по лицу нанимателя, отчего тот влетел обратно в каюту и выронил станнер. Землянин подобрал выпавшее оружие и добавил пассажиру еще и ногой. Все это Тиана узнала потом, восстановив события по записям Кусто, а когда она вышла из сопряжения, увидела окровавленного пассажира, лежавшего на кровати в своей каюте, а над ним — сжимающего кулаки Германа. Что она могла подумать? Герман, который и до этого явно демонстрировал неприязнь к новому знакомому, стоит над ним со сжатыми кулаками, а пассажир лежит, скрючившись на кровати, и закрывает голову руками. Ясно же, землянин проявил свою варварскую натуру. Избивает в кровь беспомощного, руками и ногами. Забивает насмерть, не в силах удержать в узде свою звериную натуру. Готовится убить слабого, неспособного сопротивляться соперника, который, может, и не слишком приятный собеседник, но точно не заслуживает такого отношения. «А ну, оставь его в покое! Ты монстр!» — закричала девушка, даже не успев одеться. «Прочь из его каюты! Варвар! Ты просто варвар, недостойный считаться цивилизованным человеком!» Герман опустил кулаки. Он хотел что-то сказать, но наткнулся на ее взгляд, который горел презрением и яростью, и молча вышел. «Зайди в мою каюту и больше не выходи оттуда до отдельного приказа. Ты под арестом», — потребовала Тиана, и Герман послушался. «Правильно», — подал голос пассажир. «Тиана Дисонре, я требую смерти вашего подчиненного. Он посмел напасть на меня. Посмел меня ударить. Меня, представителя высшей расы. Какой-то белокожий ублюдок. Тиана Дисонре, я требую разрешения на то, чтобы убить это ничтожество». Девушка смотрела на размазывающего по лицу кровь представителя высшей расы и боролась с отвращением. Как бы мерзко ни поступил Герман, этот пассажир сейчас выглядел не менее отвратительно. «Белокожий ублюдок, значит? У нее, Тианы, тоже белая кожа. Оставайтесь в своей каюте. Я должна подумать», — ответила, а сама, как сомнабула, отправилась восстанавливать события по записям. Увидев, что произошло, девушка преисполнилась отвращения к самой себе. Вот так, не разобравшись, накричала на напарника, который действовал совершенно правильно. Возможно, слишком грубо, но так у него и выбора не было. Он ведь не знал, что это не летальное оружие. «Да какая разница?» — сама себе сказала разведчица. Даже если знал, какое право имеет этот мерзкий пассажир наставлять оружие? Любое! А если бы это было что-то другое? Если бы он повредил Ликсу? Тиана резко вскочила и бросилась в свою каюту, где нашла Германа, лежащим на кровати. Набрала в грудь воздуха, чтобы извиниться, но поняла, что не знает как. «Герман, я прошу прощения, что накричала на тебя, не разобравшись», — через силу начала девушка. «Ты больше не под арестом». «Так точно», — парень явно изобразил какую-то воинскую позу. Вытянулся во весь рост и смотрит поверх ее головы. «Разрешите идти, госпожа капитан?» «Иди», — растерянно пробормотала Тиана и проследила, как Герман, натянув скафандр, хватает заживляющую пену и выходит из Ликса. Обиделся. И правильно, конечно. Она слишком поторопилась, накричала незаслуженно. Нужно было сначала разобраться. Но что теперь? Бегать за ним? Нельзя. Это подорвет ее авторитет. Так говорили наставники. Подчиненный не должен видеть слабость командира. А она ведь, как ни крути, командир. Правильно ведь?